Грах. Рассекающий звук сбоку, и я дергаюсь в сторону, пытаясь уклониться и одновременно парировать удар щупальцем. Не до конца удачно, оно прошлось концом по боку, рассекая мою кожу и плоть, в то время как шипы впились в кожу и сорвали с меня, хотя к счастью и небольшую, полоску кожи, лишив меня еще и 20 хп сразу. Больно, охренеть как больно. Я чувствовал, как ноги от ощущения меня начали подводить, и сейчас я потеряю над собой контроль и просто тупо упаду. Внимание! Активировалось качество добивающееся своего вопреки всему. Плюс 200% модификатор к удаче и плюс 200% модификатор к силе воли. Ха! Ноги прекратили дрожать, я рванул дальше, на ходу меняя электромолот ВН-4000 на топор Крупнодикого. Может, алебарда и наносила режущего урона больше, но мне тут нельзя было тратить время на размах, так что топор подойдет лучше. Я выскочил с того же бока, откуда и был атакован щупальцем, после чего с размаху рубанул по задней правой покалеченной ноге. Они были куда меньше передних, а панцирь на них был полностью разрушен, так что я без проблем метко рубанул по ране, используя при этом опустошитель. Ха, 3 хп разом. Такая мелочь, но чувствуя, как я вонзил лезвие топора в кость врага, как и его яростный рык на это было крайне воодушевляющим. Даже если топор там застрял и я его лишился, так как тратить время на попытку выдернуть в данной ситуации было плохой идеей. В развороте я тут же призвав меч серого странника в одну руку, а щит отрицания в другую, и приготовился парировать новую атаку щупальцем, но ее не произошло. Вместо этого одно атаковало Саика, когда как второе, на котором я заметил красную ленту, сорванную с меня, отгоняла Тамаки. Приглядевшись, я заметил на монстре уже и метку смерти Саика, и теневую метку Лизель. Значит, урон они повысить должны были. Но вот только с таким уровнем защиты, это все равно было ковыряние. Черт, ну чего это Такира ждет-то? Апсигар крутанулся еще в бок, игнорируя обстрел из рва. Я посмотрел на его небольшую голову, которая словно змея качалась в разные стороны и не позволяла в себя попасть, и заметил, что ее глаза светились красным. Вот оно что, он должно быть ждет, держа наготове лазер. Черт, такие отвлечь нужно, но как, голову достать проблематично, телу урон существенный нанести сложно. Тут я обратил внимание на небольшую дыру в панцире на верхней части его правой передней ноги. Может поковыряться там, крайне рискованно, нужно будет уклониться от атаки ногой, так и от щупальца, а возможно от всех одновременно. Хорошо, что хоть меньше шансов попасть под звуковую пушку будет. Саика. Я кинулся к своей мертвичке, которую заблокированная атака жалом щупальца отбросила назад. Я подбежал, держа щит и меч наготове, и не зря, щупальце резко переключилось на меня. Бзак. Парировать одной рукой оказалась не лучшая идея. Перенаправить удар я смог, да только кости затрещали так, что казалось, что рука сейчас сломается. Отбитая щупальца своим лезвием поверхностно рубанула по щиту, оставив там глубокую борозду. Блин, если будет прямой удар, пробьет нафиг. Я тут же отозвал щит и взял меч двумя руками. Щупальце же продолжало целиться в меня, извиваясь словно змея и делая следующую атаку непредсказуемой. Черт, бьет так, словно из пушки. Кисло подумал я. Мышцы и кости против такого долго не простоят. Да и опыта у меня немного. Хорошо, что хотя бы весь этот данжевый цирк меня немного подготовил к такому. Сейчас мне легче противостоять именно таким монстрам, чем людям. Щупальце снова атакует, делая выпад подобно змее, и я снова едва успеваю парировать атаку, только чтобы по новой отбиться от немедленно последующего повторного удара. Да, двумя руками удобнее, руки болят от ударов куда меньше. Следом следует третья атака, но подоспевшая Саика отбивает ее своим копьем. Щупальце снова отходит назад, словно армия, провалившая штурм и теперь готовящаяся к новому приступу. Хорошо, что демон на пределе. Несколько минут назад он был куда подвижнее. Подумал я, целимся в правую ногу. По-быстрому выплюнул я, давая зомбячке понять, что я собирался сделать. Нужно было только мимо щупальца проскочить. Впрочем, про него я быстро прекратил беспокоиться. Находившаяся с другой стороны монстра Тамаки, заметив, что я объединился с Саика, применила рывок и появилась позади нацеленного на нас щупальца, чтобы одним ударом своих когтей отрубить его. Ну точнее не полностью, но хрень просто упала, повиснув на куске кожи. «Отлично!» — воскликнул я, когда Апсигар зарычал и повернулся к нам. Жаль, что у Тамы пока был откат на двойной рывок, Можно было сразу поране приказать ей рубануть. У Саика копье, лучше будет, если именно она атаковать будет. Подумал я, понимая, что он сейчас попытается нас затоптать. «Тама, щупальце!» — крикнул я, надеясь, что Апсигар именно на нее его нацелит, раздраженный тем, что она его ранила, и щупальце не станет нам мешать. «Не Тама!» — рявкнула она, кидаясь в сторону и активируя дух зверя, отчего ее кисти покрылись черно-красной аурой. Оставшееся щупальце ее атаковало, но она частично ушла в сторону, частично отбила его скользящим ударом. Апсигар же двинулся на нас, а я мысленно повторил свой план. Подбросить Саика так, чтобы не только она его ранила, но и он сам своим движением насадился на ее копье. Сам я послужу трамплином, главное точно подбросить. «Прыгай через меня», — рявкнул я, сам сгибая руку. Саика так и сделала, подпрыгнув надо мной, а я тут же своей латной перчаткой толкнул ее в подошвы так, чтобы она улетела вперед и немного вправо, чтобы она не подставилась под оставшуюся левую звуковую пушку. Саика взлетела, а у меня не было времени смотреть, какой результат моя идея принесет, ведь мне надо было уворачиваться от колонноподобной ноги, грозящей меня расплющить в крайне аппетитную для всяких каннибалов лепешку. Я рванул в сторону разворотом, но хрень успела задеть таки мое плечо, просто срезав всю кожу и мышцы, что попали на пути. Крутанувшись, я упал на землю. Грха. Я сжал зубы от отвратительно болезненного ощущения. Хорошо, что кость задеть не успела. Надо вставать, демон может воспользоваться шансом добить меня. Впрочем, мое чувство боли затмил рев Апсигара, и подняв голову, я увидел, как демон мотается из стороны в сторону, а Саика раскачивается на копье, глубоко вошедшем в то, что у отступника было плечом. Судя по зеленому дыму, она вместе с атакой применила некрозаражение. Ха, видать, ему теперь жжет там не по-детски. Демон взревел, Саика таки слетела. В следующий момент демон выстрелил из глаз своим лазером. «Саика!» — вскрикнул я. Моя зомби вертелась в воздухе, и выстрел пришелся не точно, но он все же срезал ей руку и ногу. Не критично, так как она по сути живой мертвец, но из боя она фактически выбыла. И только я подумал так, как этот ублюдок ударил ее своей ногой, раненый, а потому удар был довольно слабый по его меркам, но этого хватило, чтобы снести ей 400 хп, ставя ее на грань смерти. Потеря ноги и руки стоила ей 70 хп, а саму ее отфутболило куда-то далеко, я даже не успел посмотреть куда. Но это был тот момент, которого ждал Акира. Я заметил, как Химеджима высунулся из дальнего левого края оврага, натянутая стрела светилась магической энергией золотого цвета. Секунда, и он отпустил ее, превратив в линию света, устремившуюся в демона. «Эй, а он меня не взорвет вместе с ним?» — мелькнула мысль в голове. «БВЗЗЗЗЗЗ, эй, этот звук», — только и успел подумать я, прежде чем оставшаяся звуковая пушка выстрелила навстречу стреле. В следующую секунду прогремел взрыв, отбросивший меня и Тамаки назад. Как потом я узнал, выстрел не смог остановить стрелу, но сумел немного исказить ее полет и заставить сдетонировать на мгновение раньше, чем следовало. В результате стрела взорвалась перед ним, да еще и уйдя немного в бок. Урон этот взрыв все равно нанес, демон сразу лишился 100 хп. Оказавшихся рядом Майюру, Лизили, тех двух девушек-целительниц, взрыв отправил на дно оврага в оглушенном состоянии. Приподнявшись, я увидел, как Акира поспешно натягивает вторую, свою последнюю стрелу, пока Апсигар мотает из стороны в сторону головой, контуженный взрывом, уничтоживший его оставшуюся звуковую пушку. Надежда загорелась снова вместе с начавшей светиться стрелой, и исчезла во вспышке лазера, заставляя меня с чувством растущего отчаяния глядеть на то, как безголовый труп лучника падает назад во враг. «А-а-а, сука, юлить!» Закричав, я поднялся и кинулся на монстра, размахивая мечом и готовя опустошитель. Во мне смешалось безумное отчаяние и жажда побыстрее прикончить эту хрень, вторгшуюся в мой до этого относительно уютный мирок. Он словно вылез из уровневых данжей, где все, в отличие от данжей обычных, как раз было серьезным, страшным и даже болезненным, но даже там умереть было нельзя, пока были запасные жизни. А эта хрень вылезла из ниоткуда, как рояль какой-то, ее даже в каноне не было и не упоминалось, и все рушит, ранит мои знакомых. Все же мне пока было немного сложно называть до конца семью из себя своей, да еще и заставляет меня сражаться с нею в битве, где у меня то и шансов не было, а теперь точно нет. Мы и так всей командой едва сражались с этой тварью, а теперь, когда остались лишь я и Тамаки. Глупая идея. Апсигар повернулся и пнул меня, позволившему чувствам притупить свою реакцию, своей раненой ногой. Не сильно, в какой издевательской манере, он сделал это, словно пытался отодвинуть мешавший ступням наслаждаться мягкостью ковра тапок. Я упал на землю, а в следующую секунду он наступил мне на ноги. Внимание! Полученная критическая рана, раздробление всех костей ног. Их использование для движения без исцеления соответствующей магии более невозможно. Мои ноги. Больно. Хозяин. Как-то очень отдаленно я услышал вскрик Тамаки, а затем ее вскрик. Она применила рывок, чтобы оказаться рядом со мной, но Апсигар рубанул ее своим последним щупальцем. Чтобы уклониться, моя кошечка применила двойной рывок, но он все же успел задеть ее, и она теперь валялась на земле, пытаясь не дать внутренностям выпасть из распоротого живота. Избавившись от всех помех, демон повернул свою мелкую отвратительную башку ко мне. Его заметно трясло, он совершенно очевидно был на грани смерти, но он все же сумел заставить свою уродливую морду изобразить что-то наподобие садистской улыбки, после чего поднес лезвие на конце щупальца ко мне, прикусившему язык от крика, и теперь благодаря одной лишь силе воли, только тупо сипевшему сквозь зубы, все же опыт нескольких смертей в данжах сказывается, после чего начал медленно его опускать, целясь в мой левый глаз. Вот же сука, решил попытать перед смертью, и моей, и своей. Я начал поднимать руку с перчаткой Драйга, собираясь хотя так показать свое неповиновение. Блин, а Джаггернаут Драйв я так не включу, мелькнула сквозь облако боли мысль. Все же так я могу вообще все вокруг поубивать. Боюсь, нет, партнер, тобой должна двигать ярость и жадность. Я даже немного удивлен, что ты так спокойно сейчас принимаешь свою смерть. Громыхнул где-то далеко в моей голове голос Драйга. Я бы ответил, но мысли что-то не хотели связываться, да и не успели перед тем, как что-то влетело в голову Апсигара, и его голова исчезла в облаке взрыва. Демон отшатнулся назад, убирая свою ногу с моих, или точнее с того, что от них осталось. А это что? Я повернул с огромным усилием, повернул голову в то направление, с которого была произведена атака. От увиденного из головы вылетели все мысли, даже те, что касались боли. Там стояла Эмика, в руке у нее был лук Акиры, а на лице я сумел различить решимость. Саму ее окружала клубящаяся магическая энергия золотого цвета. «Как красиво!» — мелькнула мысль, прежде чем мой взор перешел на вопящего Апсигара. Взрыв разнес ему голову, сорвав кожу и лишив его глаз. Даже кости не было, открывая мозг внешнему миру. Увы, я не мог атаковать, тело едва слушалось. Поэтому, когда размахивающие во все стороны щупальца пронзило мой живот, я мог только глядеть на это, не имея сил уклониться. Кха! Из рта брызнула кровь. Сейчас он дернет назад и вырвет мне весь живот. Черт, ну что за смерть? Великий Секирюти, величайший гримовладелец в истории мира, откинулся в начале пути от рук щупалец какого-то наунейма. Ха-ха-ха, ну хотя бы она не так тупа, как моя первая. Надеюсь, геймстарт я снова там не встречу. Вжик, меч перерубил щупальце, не позволяя ему уйти назад. О, Юка меня спасает, ха-ха, ускользающее сознание, краем глаза замечавшие надпись со стремительно утекающим ХП и предупреждением о тяжелой кровоточащей ране, как-то особо не удивляясь зарегистрировала, как моя Цун-Цун Бездери подошла к наконец потерявшему равновесие и упавшему Апсигару с мечом, который я вроде видел ранее лежавшим рядом с Сакурой. Сраный ублюдок, это за то, что ранил мою маму. Полным ярости голосом она рубящим взмахом ударила по голове демона. Тот что-то невнятно проревел, извиваясь, но уже не способный подняться или атаковать своими передними конечностями. Это за Айна. Еще одна рубящая атака по голове. А это за Иссе, каким бы извращенцем он не был бы. На этот раз колющий удар, глубоко входящий Апсигару в мозг. Демон наконец-то затих, а Юка, оставляя меч в голове демона, кидается ко мне. Ками, помогите, он умирает. Она смотрит куда-то в сторону. Спасите его. Мое затухающее сознание успевает почувствовать чьи-то уже неразборчивые крики, как кто-то касается меня, мое тело становится теплым, а затем тьма окончательно смыкается надо мной, и я отрубаюсь. Примечание к части. Ну вот, слияние 38 и 39 главы, вообще, именно глава битвы с Апсигаром была самой популярной во всем фике, судя по статистике. Вообще, надеюсь в будущем диражить эту битву как эдакий эталон. Если непонятно, с чего эта Мика попала с первого раза, то советую вернуться в третью главу. Сузаку Химеджима на обложке третьего тома Слеждога, https://ipso.jstxfcw, Акина, 27 том 2 том Шин ДХД, https://ipso.jmsbd28, Кии Сакурой, https://ipso.ctwk9nq, Майор Атоми, https://ipso.hmj.qxn, Суна Нацуки, https://ipso.kbxslrr, Интерлюдия 3, Геймстарт. Привет, меня зовут Геймстарт и я богиня геймеринга. Или точнее я та, кто сейчас ломает четвертую стену и говорит с вами напрямую, дорогие читатели. Или точнее с вами сейчас говорит одна из моих многочисленных, число называть я вам лучше не буду, иначе оно займет больше места, чем весь остальной текст, частей моего сознания, ведь моя обязанность, как богини гейминга, организовывать работу этого самого гейминга, используя различные версии моего изобретения под названием «Система», на всех многочисленных вариаций вселенных и планов бытия, с которыми она связана. Помимо этого, я также обязана следить за взаимодействием системы с выбранными мною пользователями. Их, кстати, много. Иногда это просто отдельные попаданцы, представляющие собой индивидуумов с единственным правом на использование системы, а иногда существуют целые миры, где одной из бесконечных версий моей системы обладают целые миры. С последними, вы не поверите, куда проще работать, так как в таких мирах все обычно используют одну и ту же версию, а вот отдельным попаданцам лучше подбирать индивидуальную, иначе возникнет однообразие. Почему это плохо? Ну, может, потому что иначе бы возник застой в разработке новых, более продвинутых версий. Но зато у меня очень много бесплатных бета-тестеров, которым совершенно не надо платить, благодаря чему прогресс не стоит на месте. Ура прогрессу! Так-так, я отвлеклась. Вообще, разнообразие должно быть во всем, это самое главное в моей работе. Да, не буду лгать, из-за количества у нас проблемы с качеством, но в моей работе слишком сложно сделать иначе. Вы вообще представляете, как сложно искать алмазы в куче навоза? Нет, ну так прибавьте сверху, что еще часто случаются браки, где все скатывается совсем уж в серую унылость и безнадежность на шансы исправления во что-то положительное. И да, избавление от брака еще одна моя обязанность, подобное все же будет плохо сказываться на конечном продукте. Вот, кстати, пример. Какой-то попаданец Кицуне из-за бага получает все навыки максимального уровня, только открыв его. В результате творится полное уныние без всякой перспективы. Так, открываем меню, пара тычков и все. Мир номер такой-то, являющийся копией другого, отправлен в корзину, а затем удален. Ужас, только что уничтожила целую вселенную. Ну, знаете, как бы вам сказать, да, так и есть. Можете называть меня злодейкой сколько хотите, я не обижусь. Все довольны? Ладно, продолжим. Переключусь на другую часть GameStart, с которой сейчас собирается поболтать Клинтян. Клинтян, или, если полностью, Клингер, но я всех знакомых называю Тян, моя сестра. Она тоже богиня, только высшая. А Геймстарт, то есть я, относится к средним. У Клинтян важная работа, она ответственна за зачистку и удаление всего ненужного. Ну там случайно пропущенный другими мусор, всякие вредоносные аномалии и различные паразиты. Последние, кстати, бывает возникают из отдельных попаданцев, умудрившихся без разрешения, часто из-за сбоев в механизме работы и взаимодействия вселенных, такое тоже бывает, вылезти из отведенных им рамок и начавших вносить разлад в различные другие, зачастую функционирующие нормально, миры, нередко портя их до полной непригодности, если не успеть вмешаться. А вот и Клинтян. Она, конечно, мрачная, выглядит как гадка со своими черными волосами и глазами, да и одета совсем не ярко, в какой-то ужасный костюм маляра, тоже черный, кстати. О, секундочку, ой, Клинтян, смотри, я указываю на мелкую, едва светящуюся соринку, проплывающую через пустоту. Это один из паразитов, вносящий разлад в нашу работу. Прям слышу его завывание. Я, Рют, Кур, истинный бог смерть, фу, какая гадость, даже смотреть на них противно. И почему все паразиты настолько отвратительны и безнадежны? Клинтян тут же достает свою паразитоистреблялку, выглядящая как электрическая мухобойка, и тут же поражает ею паразита. Послышался писк, и самопровозглашенный верховный бог смерти тут же был аннигилирован на 100% на всех планах бытия и во всех возможных формах. Так ему и надо. Спасибо, Геймстарт, за помощь в обнаружении. Ой-ей, этот ее монотонный голос. Она им часами может говорить, отчего из головы дым идти начинает. У меня жалоба. Инфосан заметила, что распределение выделенной тебе энергии прекратило работать корректно. Она, после проверки, исключила факт сбоя в работе. Что ты делаешь? Ой-ой. Внимательность инфотян к каждой мелкой детали, одной из Верховного Триумвирата, который управляет всеми богами, от высших до малых, легендарна. Она даже в чужие дела влазит легко. Просто зыркнет и видит все-все. Ну, это, у меня возникла идея по новому апгрейду моей системы. Она должна начать работать лучше и более экономично, а так что я решила понизить энергию в некоторых секторах до минимума. Эй, это совсем не критично, я в этом убедилась. Понятно. Клин Тян моргнула, что означало, что мои слова она приняла. Но тогда, согласно правилам, ты должна была составить отчет. А чертики-бесовчики. Инфотян не примет простую отписку, а потребует, чтобы я вот каждую-каждую мелкую заклепочку ей в сотни вариаций расписала. Бабам, хм, этот взрыв и энергия. Неужели божьи войны начались? Ну, это может избавить вас от того, как эта моя невезучая часть меня писала отчет. Так что мы переносимся к другой геймстарт, что сейчас смотрит на конфликт Гуротян и Хинтайтян. Ты залезла без спроса на мою территорию. Злится Хинтайтян. Она кавайная блондинистая лоли с розовыми сердечками в глазах. А еще она одета так, что у нее все места практически не скрыты. Точнее, они скрыты. Но мне эти маленькие сердечки у нее на титьках и между ног слишком мало прячут. Ей это уже почти все говорили, но она упорно считает иначе. Тя-тя-тя. И уже шалью. А это Гуротян. У нее острые зубы и одежда у нее всегда изорванная. И волосы у нее красные и грязные. Она говорит, что от крови, но по-моему она просто грязнуля. А еще она неправильно многие слова произносит. Ниша не может выйти с твоими мелкими хентай-мерками. Короче, в чем дело? У нас тут кроссовер, бывает такое, что мы решаем ради эксперимента разные миры перемешать и посмотреть, что выйдет. Обычно это делается самостоятельно, не заходя на чужую территорию, но иногда мы решаем объединиться, а иногда нет. Гуротян взяла один из миров в ведомстве Хинтайтян, видимо из вредности она такая вот у нас бунтарка, и решила запилить кроссовер. Похоже, вышло плохо, а еще Хинтайтян это заметила и разозлилась. Грязнуля безмозглая, нудистка полурослая, ах ты, ах ты, ой, сейчас такое будет. Они обе загребли в свои ладони по куче вселенных, являющихся вариацией одной конкретной. В руках Гуротян было то, из чего слышала Синтхених Меов Тхеимпра, а в руках Хинтайтян было что-то знакомое. Ой, это часом не боку, но пи, бзжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж стрелили в друг дружку мегалучами, в которые были слиты бесчетные большие взрывы. Нет, ну они конечно могли бы просто начать кидаться вселенными и мультивселенными как снежками, но это просто самые разрешенные нам мелочевки. Иначе бы ДСМ Тян расстроится, как и Инфотян, а может и сам админ Кун, а последнего не хочет никто. Даже я, даже Мадность Тян, которая однажды зачем-то, кто эту безумную поймет, избила бы ДСМ Тян битой, сделанной из метавселенной. Короче, выстрелили они друг в дружку силой сверх мегабольших взрывов и два луча столкнулись. Ой, я вижу, как от их столкновения рождаются новые вселенные и разлетаются по всему времени и пространству. ХМ, все кроссоверы, числом 18592, и почти все яйные. Эх, а ведь Клин Тян потом придется поработать, убирая это все. Ладно, переключусь для вас, читатели, на самую важную геймстарт, которая сейчас в чистом мире. Посмотрел на курицу, после чего она снесла дюжину яиц. А теперь о погоде. Братик, да выключи ты это зомбоящик. Вредно сидеть между работающим компом и телеком. Братик, он же админ Кун так не поступил. Ах, какой же он. Не мешай, я заканчиваю, бормочет он, с усталым лицом уставившись в монитор. Эх, я знаю, что это важно. Это же чистый мир. Мир, что совершенно обычный, в котором кажется нету ничего странного. Но при этом именно этот мир, без своего ведома, является центром всего мироздания. Это наш, братика и всех сестер богинь мироздания, дом и единственный путь к отцу. Братик, что ты там делаешь? Я заглядываю на монитор из-за спины братика и начинаю читать вслух то, что он написал. Интересно, сколько он сейчас отправил ему в сновидение из сделанного нами, чтобы отец не проснулся. Ихиармусец, Асицкининг, Униартхлы Мелады. Пхемуфлет, Макденинг Бятинков Вилли Друмс, Пхетхин Монотоноус Пхенеофатс Цурсет Флутис, Пхереис Анлейн Саниты, Ант Пхереид Данцис, Мавинкин тими тот хеблас пхимо усмусиц, слуг гишлы, слум силы, ступидлы, фаулы, бионт тими, бионт спаце, бионт евинт хаукхт, ад пхе центеров пхе ворлд, ад пхе аутер лимитсов ексистенца из, блинт ант фармлес, игнорант ант абсолюте, пхе сеет хинкнуц ли арчас, и тыст пхе год, а вот оно что, братик, ты опять про папу пишешь. Примечание к части. Сперва думал эту интерлюдию не возвращать, но потом подумал, что все же в ней, хотя и немного поверхностно описано высшее мироздание, управляющее вселенной, где происходит действие фика. Админ кун братик, без описания, ибо он типичный безликий гаремный эйш анонимус. Отец это типа азатат. В прошлый раз этого почему-то почти никто не понял. Теперь важное. Опять начали вопрошать, а чего это ГГ слабый, он этого демона должен был на изи одолеть. Блин, отвечаю для непонявших, ГГ не может быть силен. У него есть лонгинус, но тот упирается в физические характеристики и ограничения самого механизма, время для набора и то, что любой сильный пинок обнулит усиление. ГГ также серьезно не достает опыта, в данжах большая часть врагов больше механическая, то есть действую запрограммировано, чем живая. А еще у него проблемы с оружием, оно нифига не мифик или эпик, так что без крушителя баланса ГГ не особо то и крут, а раскрыть эту штуку просто так я не собираюсь. Ну и да, Дарк, потому что мир снаружи не мягкое милое место, а вполне жестокая арена боев насмерть. Глава 38 или пробуждение после битвы. Первое, что меня поприветствовало, когда я начал приходить в себя, это было сообщение, возникшее, когда, думаю, мой мозг перешел в состояние, в котором он был способен четко воспринимать посылаемую прямо в сознание информацию. Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста чрезвычайной важности «Зона смерти». Полученная награда. Бесплатное повышение плюс 10 уровней. Ваш уровень теперь 96. Бесплатное повышение плюс 10 уровней всем фамильярам. 78, 82, 80. Качество Давид. Вы столкнулись с противником, многократно превосходящим вас во всем, и сумели выжить. Плюс 100-500% к удаче при столкновении с противником, чьи атрибуты превосходят вас суммарно в 3 раза. При более высоком значении, повышение будет увеличено. Внимание! Качество Давид получено и вами, и всеми вашими фамильярами. Внимание! Изменения в отношениях. Группа клан Химеджима. Плюс 400, доброжелательно настороженная. Судзаку Химеджима. Плюс 800, доброжелательно приветливая. Внимание! Все ваши ХП полностью восстановлены. Дебаф критической раны раздробления всех костей ног снят. Ой, круто. 10 левелов за раз, да еще и не только мне, но и фамильярам. Хотя бы не придется тратить еще больше времени, чтобы подтянуть их за собой. Хотя стоп, дебаф на ноги мои ноги. А черт, фхуах. Я резко пришел в себя, открыв глаза и дернулся, принимая сидящее положение. Первое, что я понял, то это то, что я был то ли в ванной, то ли в чем-то еще, где было много воды. Рядом послышались удивленные женские голоса, но я как-то предпочел их проигнорировать, вместо этого мотая головой и пытаясь понять, что со мной. Впрочем, мне времени на это не дали. Иссеи. Сперва мне в уши ударил крик Ханы, а затем послышался всплеск воды, и через мгновение меня заключили в плотные объятия. Ками сама, иссеи сынок, затараторила Хана, прижимая меня к себе. Не то, чтобы я был против, в смысле она мое лицо себе в грудь впечатала, но вот от таких резких поворотов в моем физическом положении у меня голова пошла кругом. «Мам, я», — начал я, но Хана оторвала меня от своей груди и начала быстро целовать мое лицо. «Нет, не в сексуальном смысле, а в том, когда о тебе очень обеспокоена и видит, что ты в порядке. Мам, хватит». Я оттолкнул ее назад, не сильно, но достаточно, чтобы она прекратила. И тут я понял, что вообще-то стою, а затем инстинктивно пошевелил пальцами. Вспоминая, в каком состоянии я видел свои ноги в последний раз, я опустил взгляд и увидел, сквозь прозрачную воду, что ноги у меня на месте и они в полном порядке. От осознания этого я почувствовал, как силы меня покидают, и я упал назад в воду. Иссей. Испуганная моим падением, Хана обняла меня и не позволила погрузиться в воду. «Я в порядке», — устало ответил я, — «мои ноги». «Сынок, это чудо». «Чудо, да». Из глаз Ханы потекли слезы, но не похоже, что печали. Обняв ее в ответ, я наконец-то решил осмотреться. На Хане было кимоно желтого цвета, Ну, а так, на первый взгляд, выглядела она совершенно целой и здоровой. Сами же мы находились в чем-то, напоминающем природный бассейн. Такие видел в аниме про онсены, но вода была просто теплой. С одной стороны был забор, за которым открывался вид на горы и лес, а с остальных трех сторон нас окружало здание, фасадом совершенно классическое, в стиле старомодной японской архитектуры. Тут я заметил, что рядом с водой стоит женщина средних лет в костюме Мика. Заметив мой интерес, она улыбнулась. «С пробуждением вас, Хеда Иссей-кун!» Приветливым тоном поприветствовала меня она. «Здравствуйте!» Неуверенно ответил я. «Извиняюсь, что это первый вопрос, но где это я?» Женщину это не смутило. «Вы сейчас находитесь в тайном храме клана Химеджимы в горах. Члены вашей семьи, а также ваши спутники находятся здесь же. Я извещу их, что вы пришли в себя. Также с вами очень хочет поговорить Сузаку сама. Да, пожалуйста. Я буду очень благодарен». Улыбнулся я, хотя и не мог скрыть, что нервничаю. «Благодарить тут должны вас, ведь благодаря вам жизнь Сузаку сама была спасена». Женщина поклонилась, прежде чем пройти через типичную японскую сдвижную дверь и покинуть нас. «Мам, ты как?» – спросил я, когда мы остались одни. «Ох, я нормально, как я и Наюка. Эмика тоже, но она закусила губу, пытаясь явно подобрать слова. В общем, нам сказали, что она...» Договорить она не успела, так как дверь снова распахнулась, и нас прервал радостный крик. «Братик!» Вбежавшая первая Эмика, одетая тоже в кимоно, но только красного цвета, буквально прыгнула на меня с разбегу, поймав в объятия, я едва сумел удержать ее и свое равновесие, чтобы не упасть. «Иссей!» Следом появилась одетая в розовое кимоно Айна, но она не стала на меня прыгать, а просто спустилась в воду, после чего обняла меня, вместе с Эмика. «Брат, как ты?» – неуверенно спросила подошедшая Юка, одетая в синее кимоно. «Лучше, благодаря тебе», – улыбнулся я. «Спасибо, что спасла». Юка удивленно моргнула, а затем улыбнулась в ответ. «Ну ты же мой брат. Я заметил вошедших Лизель, одетую в серое кимоно, Тамаки, в черное, она в нем была чем-то похожа на Кураку, и Саика, в зеленом. Заходить в воду они не стали, дабы не мешать, но по лицу Лизель было видно, что она рада. Саика эмоций не выражала, как и Тамаки, хотя похоже от нее я улавливал чувство облегчения, но заметив мой взгляд, они обе коротко кивнули. Позади них я заметил, что в проеме стояло несколько анмёдзи шкафов. Хаем, вот что значит доброжелательно настороженное отношение. Тут я заметил, что на лбу каждого из моих фамильеров было по талисману, слегка светящихся синим. Я неуверенно дотронулся до своего лица и обнаружил, что там он тоже есть. Затем я глянул на свою правую руку и обнаружил на ней еще один талисман, но этот, в отличие от остальных, светился синим довольно сильно. «Хаем, я тут что-то обратил внимание на тот факт, что не слышал Драйга с момента пробуждения, хотя уверен, что он что-нибудь досказал бы, когда я очнулся. Может, этот талисман подавляет силу? Хаем, ладно, пока не будем пытаться его снять». Тут я заметил, что на правой руке Эмика тоже был точно такой же талисман, правда светился он золотым. А еще там был замысловатый золотой рисунок, тянувшийся от кисти и дальше, забираясь под рукав кимоно. Приглядевшись уже внимательнее с помощью уже системы, я заметил кое-что более интересное. Хана Хеда, человек обыкновенный, уровень 31. Айна Хеда, человек обыкновенный, уровень 28. Юка Хеда, человек обыкновенный, уровень 117. Эмика Хеда, человек-носитель божественного оружия, уровень 212. Так, а это еще что? С чего это Хана и Айна получили по 10 уровней, а Юка 100? Но это фигня на фоне Эмика с ее прибавкой 200 уровней сразу. И что еще за божественное оружие? Помню, она держала тот лук, но подумать об этом я не успел, так как через дверь вошел еще один человек. В нем я сразу узнал Сузаку Химеджиму, теперь одетая в довольно богато сделанный наряд Мика. Вау, да она действительно очень похожа на Акина, ни в чем ей не уступает. Даже глаза того же цвета, фиолетовые, хотя и понасыщеннее цветом. Ну и лицо было все же более взрослым, ей должно быть за 20 сейчас. «Здравствуйте, Хеда Иссей-сан, я Сузаку Химеджима, глава клана Химеджима». Она поклонилась мне, идеальный поклон вежливости, вот что значит благородные леди. «Очень приятно». Я встал, я заметил, что трусы на мне были, так что я не боялся кое-чем сверкнуть перед такой важной дамой, и поклонился. «Блин, стыдно, что так неумело это сделал». «Уф-уф-у, не надо вставать», — улыбнулась она. «Я и мой клан очень признательны за все, что вы для нас сделали». «Да я тоже», — ответил я. «Мои ноги, это все благодаря вам, да, вылечить ваши раны — это меньшее, что я могла бы для вашей семьи сделать за спасение моей, а также еще немалого числа жизней. В этом храме находится целебный источник, освященный когда-то богами, так что мы перевели вас сюда». Хотя она немного нахмурилась и бросила краткий взгляд на Эмика. «Кое-какие проблемы все же есть, и я хотела бы с вами их обсудить. Но попозже», — снова улыбнулась она, — «пока вам стоит побыть с вашей семьей». Сказав это, она еще раз поклонилась, после чего удалилась, оставив нас одних. «Иссей», — внезапно заговорила Хана. Взгляд у нее стал очень пристальным, хотя сама она улыбалась, но в улыбке читалась строгость. «Я очень рада, что ты пришел в себя и что ты снова здоров, но я думаю, что нам тоже придется провести очень непростой и важный разговор о скрываемых тобой подробностях твоей жизни». Ой-ой, примечание к части. Ноги ГГ вернулись не только благодаря источнику, подробности позже. Замечу сразу, уровень у тех, кто не связан с системой, отображает скорее суммирование всего жизненного уровня, а не чисто силу. Глава 39 или разговоры за столом. Итадакимас. Раздалось сразу 5 голосов, после чего мы приступили к еде. В общем, когда вся семья со мной таки наобнималась всласть, мне позволили вылезти из воды, вытереться и одеться в выданное кимоно. Для тех, кто не в курсе, это и мужская одежда в Японии, фиолетового цвета. Ну, а после этого нас повели обедать в выделенную для нас комнату. Мои фамильяры отсутствовали, похоже, что им доверяли еще меньше, чем мне. Впрочем, вспоминая реакцию на них того лучника, я этому совершенно не удивлен. Все же они относятся к темным существам, а Амёдзи вообще-то как бы борцы с ними. «Так значит, я пробыл в отключке 3 дня?» — спросил я, уплетая суп с лапшой. «Да», — ответила мне Хана. «До сих пор с трудом могу поверить, что они сумели вернуть тебе ноги. Я и Айна сами пришли в себя уже здесь, но нам все рассказала Сузаку сама. Она сказала, что нам важно знать о том, что случилось. Честно говоря, сперва мы решили, что нас разыгрывают, но Юка и Мика все подтвердили», — добавила Айна. «Если я правильно помню, Сузаку была куда более либеральна во многих вопросах, чем предыдущий глава. Достаточно вспомнить организацию убийства матери Акина, Шурихимеджимы и последующую травлю самой Акина. Да и другие семьи не лучше, достаточно вспомнить историю Цубаки Шинры, которую собственная семья из-за наличия у девушки священного механизма христианского бога сделала изгоем. Будь лидерами сейчас они, нам бы вполне мог бы наступить секир башка. Надо будет Сузаку еще раз поблагодарить». «Понятно», — пробормотал я. Затем я посмотрел на Юка и Эмика. «Спасибо, что спасли, я перед вами в неоплатном долгу». Я даже встал из-за стола и поклонился. «Внимание! Изменения в отношениях. Эмика Хеда. +150. Юка Хеда. +150. Юка, так что случилось тогда?» — спросил я свою сестру-близнеца, на что она вопросительно подняла бровь. Видимо, слишком расплывчато спросил. «Ну, я имею в виду, после того, как наша атака провалилась. А это...» Юка мрачно хмыкнула. «Ну, меня, хоть и не особо, но все же приложило от того взрыва, хотя не так, как тех, кто был наверху. Они, после того, как слетели на дно оврага, вообще едва двигаться могли. Эмика кинулась туда, где был тот тип с луком, я не успела ее схватить, как и погнаться за ней. «Извини, сестренка», — извиняющимся голосом заговорила Эмика. «Я не знаю, что на меня нашло, я просто хотела помочь Сию, и меня словно позвала. Ничего, что было, то случилось», — успокаивающе ответила Юка. «Я добежала до Акиры-сана, а он...» — лицо Эмика заметно побледнело. «Он был без головы. Черт, для нее это было тяжелым шоком», — подумал я и решил ее прервать. «Дальше не надо, я все понимаю. Ты взяла его лук и попала тому чудищу прямо в голову. Отличный выстрел, сестренка, я его оценил из первых рядов». Я ей подмигнул. «Внимание, изменения в отношениях. Хана Хеда, +25. Айна Хеда, +25. Эмика Хеда, +140. Юка Хеда, +20. Это все было ради тебя, братик». Эмика, покраснев, наклонила голову вперед, а затем немного поправила волосы правой рукой, на которой помимо талисмана была золотая татуировка. «Тот лук, Цунанацуки, если я верно помню название, согласно словам Маюры, является сделанным богом войны оружием. Черт его знает, что оно с ней сделало. Надо будет обязательно об этом спросить Сузаку. Подумал я. Ну, а потом, я, увидев, что сделала Эмика, стала искать оружие. Продолжила Юка. Сакурой дала мне свой меч. Сказала, что дает мне его на время. Да, ты была прямо как герой из аниме. Усмехнулся я. Реально, еще секунда, я был бы трупом. Дерни демон то лезвие назад. А так увидел, как ты его так пафосно добила. Меня даже растрогало то, как ты это сделала. Внимание, изменения в отношениях. Юка Хеда. Плюс 50. Иссей, не надо. Юка стала красной как рак. Мне стыдно вспоминать про это. Частично. Поправила она себя. Я лишь легонько фыркнул. Остальные члены семьи в недоумении уставились на нас. Ладно, а что потом было? Ну, Юка тяжело вздохнула. Я думала, ты сейчас умрешь. Настолько плохо выглядел. Лизиль кинулась тебя лечить, но сама призналась, что с такими ранами тебе жить недолго оставалось. К счастью, практически сразу прибыла помощь. Целых сотни две анмёдзи, вместе с каким-то парнем, его вроде Аурю звали. Сузаку пришла в себя и, после разговора с Майурой-сан, приказала помочь тебе и твоим компаньонкам, а то некоторые, похоже, хотели их добить. Юка в этот момент заметно скривилась. Ну, а потом нас перевезли сюда. Правда, я себе мало представляю, где это мы сейчас. Нас везли в вертолете, да еще и в закрытом. Сказали, что тут очень важна секретность. И все? Спросил я. Нет, что ты. С нами еще отправилась Майура-сан, Сакурой-сан, а также с дюжину раненых в схватке с монстром. Кстати, Фудзитарану тот анмёдзи, что сдерживал демона, он жив остался и он тоже тут. Тебе надо с ним встретиться, он реально крутой боец. Он мне даже спарринг разрешил с ним провести, хотя и явно был не в форме и все это ему говорили, просто не верится, насколько он крепкий. О, а вот это хорошо. Мне тоже хотелось бы встретиться с мужчиной, который так отделал этого монстрилу, да еще и выжил при этом. Тебе вообще повезло, братец. Сюда даже какие-то чудилы приходили, на магов из фэнтези похожи. Вроде их представителями Граузауберер называли. Они помогали твои ноги назад возвращать. Граузауберер. Серые волшебники, где главный сам Мефисто, и в которой состоит Лавиния Рини. Удивился я. Да, у нас теперь вся жизнь фэнтези, пробормотал я. После чего почувствовал на себе пристальные взгляды всех присутствующих. Иссей, вот про это я и хотела поговорить, заговорила первая Хана. Мне, конечно, было приятно обнаружить, что тебя окружает столько девушек, даже если они не совсем люди. Слово «приятно» из ее уст звучало так, что она сама сомневалась в этом утверждении. Видимо, с одной стороны она ревновала, а с другой стороны эта инцестуальная извращенка явно проявляла заинтересованность в таком расовом разнообразии. Ну и да, девушки у меня внешностью красавицы, даже Саика. Но меня расстраивает, что ты, похоже, уже давно кое-что от меня и своих сестер скрывал. Я тебя всегда учила быть честным мальчиком, знаешь ли. Прости, пробормотал я, но затем собрался с духом и продолжил твердым и уверенным, хотя и немного извиняющимся голосом. Короче, началось это как раз перед тем, как мы с Юка должны были пойти в школу. Тут я запнулся, поймав себя, что мне стало сложно подбирать нужные слова, а ведь придется с моими фамильярами потом легенду прорабатывать, подумал я, спешно составляя в голове то, что собирался сейчас скормить Хане и остальным. Нет, не подумайте, что я свято верил, что этот момент не настанет, и я, конечно, продумывал его ранее. Сейчас это помогало, но, как говорится, любой план не живет дольше столкновения с противником, и мне приходилось импровизировать на ходу. Как бы это начать? Ну, мы все знаем про синтоизм, христианство, индуизм и прочие религии, в том числе старые языческие. Дождавшись кивка, я продолжил. Ну, частично это все правда. Боги, якай, ангелы, демоны, вампиры, маги и прочая мистика с паранормальщиной действительно существуют, и они довольно активны. Погоди, меня прервала Юка. Если это так, то есть, это так, поправила она себя. Все же после пережитого, она не могла это отрицать. Но почему никто это не замечает? Они что, так хорошо маскируются? Ну, во-первых, для начала, обычный человек их просто не сможет заметить, если они ничего такого не делают. Во-вторых, они очень умелы в стирании следов своей деятельности. В-третьих, ну, скажем так, мироздание у нас тут оказалось довольно слоеным. И большая часть всяких паранормалов живет в других измерениях, например, боги. То есть у них свои миры, в другой реальности, от которой отделяет межмировое пространство. Те, что обитают на нашей планете, по большей части живут сплоченно и довольно изолированно, в отдельных регионах или поселениях. Я сделал паузу, после чего выпил из стакана сока. Хана и девушки не выглядели особо удивленными тому, что я сказал, кроме Эмика. Хаэм из Сей, она даже подняла руку, когда заговорила. «Так значит, кошка-девочки тоже существуют?» «Да», — ответил я, «пока не буду говорить, что с одной из них она знакома, блин, даже вспоминать не хочу, как готовил с Ханой обещанную каникоплату за ее помощь. В общем», — продолжил я, «касательно меня история берет начало из христианской мифологии. Если кратко, пару тысяч лет назад была война между ангелами и демонами, и случилось так, что в нее вмешались драконы, точнее два из них, называемых Красным и Белым Императором. Эти драконы считались сильнейшими из своего рода, за исключением Великого Красного и Офис, но они вроде боги, так что к земному их отнести сложно немного. Их считали равными по силе, но им это не понравилось, и они решили выяснить, кто сильнее. В результате между ними началась битва, а демоны и ангелы им в этом потом помешали, вроде как их битва стала причиной тяжелых потерь у противоборствующих сторон. В результате ангелы и демоны были вынуждены объединиться и вместе победили драконов, после чего запечатали их души в особые артефакты, называемые священными механизмами. Звучит как сюжет какого-то второсортного ранобэ, пробормотала Айна. Артефакт, на лице Юка появилось подозрение. Погоди-ка, та перчатка, это... Да, это священный механизм, называемый усиливающим механизмом или перчаткой Красного Императора Драконов, и в ней заточен дух Красного Императора Драконов и Драйгаха. Крайне пафосно объявил я, при этом подняв правую руку, словно собирался ее продемонстрировать. Все четверо меня слушающих особ женского пола моргнули, видимо, такое мое провозглашение их удивило. Хана и Айна выглядели довольно удивленными, Юка задумчивой, и только Мика явно была очарована мною сказанным. Это все еще звучит как сюжет какого-то второсортного ранобэ. Снова пробормотала Айна, убив всю нагнетаемую мною пафосную атмосферу. Сынок, я понимаю возможные причины, почему ты мог о нем не рассказывать мне и девочкам, начала Хана. Но где ты такую штуку нашел-то? Ну, как сказать, почесал я затылок. Остатки моего натужного пафоса как ветром сдуло. Скорее это артефакт нашел меня. Видишь ли, христианский бог, ну или его еще называют библейский, не суть разница, в свое время создал огромное количество артефактов, называемых священными механизмами, официально вроде для защиты человечества, понимайте это как хотите. Так вот, эти артефакты распространяются среди людей довольно независимым способом. Каждый из них цепляются к душе кого-то из новорожденных, становясь ее частью и покидают ее, когда носитель умирает. Насколько я знаю, существуют десятки тысяч священных механизмов, и многие люди, оставившие след в истории, были их обладателями. Хаэм, понятно, пробормотала Хана. Сынок, а это не опасно? Немного с тревогой спросила она. Нет, абсолютно, насколько я знаю. Да и не стал бы Бог делать их во вред людям, раз уж решил их ими защищать. Тут я решил соврать, про тот же Джаггернаут-драйв Хане знать не следовало. Ну и про то, что некоторые носители из-за несовершенства системы были своими механизмами покалечены, тоже. И что он делает? Ну, твоя перчатка? Спросила Айна. О, тут круто. Довольно начал отвечать я, снова нагоняя пафоса. Короче, эта штука способна при активации делать меня сильнее в два раза каждые 10 секунд. А ну теперь понятно, откуда у него такая прыть. Разочарована, но все же немного довольна, пробормотала Юка. А я то думала, откуда у тебя такой рост в силе? Эй, это только работает, когда она активирована. Я начал оправдываться, не собираясь рассказывать про систему. И вообще-то я реально начал заниматься спортом. А еще я не успел сказать, что количество усилений зависит от выносливости организма носителя, а ты уже выводы делаешь. Иссей, успокойся, за столом нет места ссорам. И ты тоже, Юка, сколько раз говорила тебе прекратить делать поспешные выводы. Сразу прервала грозившийся начать спор Хана, после чего посмотрела на меня. Ты говорил, что это началось как раз перед тем, как ты пошел в новую школу. Да, видите ли, эти механизмы изначально пассивны и в начале жизни носители обычно никак себя не проявляют, но со временем должны пробудиться. обычно в позднем подростковом возрасте, но если только на носителя не повлияют какие-нибудь внешние факторы. И так совпало, что это случилось именно в тот день. Видать, я слишком уж перенервничал, прости, что не сказал. Добавил я немного вина и извинения в голосе. Хаем, понятно. Хана, говоря это, стрельнула глазами в Юка, которая явно хотела сказать что-то вроде «Знаю я, отчего ты перенервничал, извращенец». То-то я заметила, что ты уверенности в себе прибавил. Да, я поговорил с Драйгом. Это так дракона зовут, поспешил объяснить я, чтобы не возникло путаницы, после чего широко улыбнулся и узнал, что многие из носителей этого механизма были обладателями гарема. Один даже каждую ночь спал с новой девушкой. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда – 10, Айна Хеда – плюс 50, Юка Хеда – 100. А, ну тогда все понятно. Хором сказали три вышеперечисленные девушки, правда в их словах, судя по тону, был заложен совершенно разный смысл. В Хане, хоть и едва, но все же проскальзывающая ревность, в Айне легкое предвкушение, а вот Юка своего разочарования не скрывала совершенно. Только Мика ничего не поняла, в недоумении вертя головой на реакцию старших. Что до моих слов, то по-моему это было самое лучшее средство, чтобы отвести от себя подозрения. Ну серьезно, Иссей постоянно заявлял о своих устремлениях, так почему бы не использовать это в качестве маскировки? К тому же касательно гарема я тоже только за. Ну, а потом я познакомился с Тамаки и Саика, а затем еще и с Лизель. Ах да, очень приличные девушки, хотя и не люди. Кивнула Хана. Жаль, что ты не представил нам раньше их. В ее голосе прорезалось едва заметное желание. Извини, Тамаки и Саика не особо хорошо с людьми ладит, а Лизель не особо хороша в маскировке. Извиняюсь, почесал я затылок, придавая себе неуверенный вид. Так как ты их встретил, то, братец, спросила Айна, мы с ними и пообщаться-то особо не успели. Эти подчиненные Химеджи мы держали нас большую часть времени раздельно. Ну, скажем так, усиливающий механизм дает пару очков к харизме. Тамаки была бездомная, и я решил приютить ее. Саика скиталась в поисках хозяина, по ее словам, она не смогла защитить предыдущего. Ну, а Лизель изгнали свои же, так как она не была согласна с их слишком жестокими методами. Понакладывал я лапши на уши, надеясь, что сейчас особо расспрашивать не будут. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда – плюс 75, Айна Хеда – плюс 50, Эмика Хеда – плюс 75, Юка Хеда – плюс 30. Я думаю, что стоит в деталях рассказать вам об этом попозже. Продолжил я, начав вставать из-за стола. Да им самим, я думаю, будет интересно рассказать. А то все же я чувствую себя слишком уставшим после пережитого. К тому же мне очень хочется поговорить с госпожой Судзаку. Думаю, это хорошо прояснит наш текущий статус. Хочешь попялиться на ее мегабуфера? Внезапно, совершенно бестактно, спросила Юка, когда я начал уходить. Я в ответ только повернул голову и подмигнул. Примечание к части. Эх, жаль, не смог найти склейку на сцену в конце, которую сделал один из читателей. Извиняюсь за задержку, дела навалились внезапно. Глава 40 или встреча с главой Химеджимы. Чего-то желаете еще, Хеда-сан? Поклонившись, спросила меня одна из служанок храма, довольно привлекательная женщина средних лет, что ждала за дверью. Да, ответил я, все еще слегка неуверенные из-за такого почтения в адрес своей персоны. Мне бы хотелось сейчас встретиться с госпожой Судзаку, если это, конечно, возможно. Женщина в ответ только улыбнулась. Хорошо, я провожу вас. Прошу, идите за мной. Честно говоря, я как-то не ожидал, что идти мы будем минут 5. Храм оказался на удивление огромным. Фактически это была целая крепость. По пути попадались люди, по большей части прислуга, но было немало и амёдзи, коих я вычислял не столько благодаря системе, сколько потому, что одеты они были более разнообразно, чем храмовые слуги. Враждебность они ко мне не проявляли, лишь некоторые смотрели на меня с настороженностью, а в глазах других я видел даже уважение, что радовало и позволяло успокоиться от возрастающей надежды на будущее. Все же Судзаку, насколько я помню из канона, была девушкой приличной в моральном плане и одной из немногих в Химеджиме, кто хорошо относился к Акино, несмотря на ее происхождение. В конце концов мы вышли в небольшой дворик-сад, где-то метров 15 на 15. Там сопровождающая меня служанка попросила меня подождать, сказав, что известит Судзаку о моей просьбе, и ушла дальше за дверь. Я же остался в дворике один, ну или точнее не совсем. У стены стоял мужчина средних лет. Дикие длинные черные волосы, собранные в хвост сзади, такие же темные глаза. Сам мужчина производил самое серьезное впечатление из-за ширины плеч и неприкрытых коричневым кимоно мускулистых рук и груди. На его поясе висела катана в красных ножнах, а от самого мужчины исходила давящая аура. Он явно был крайне сильным бойцом. Дзюбэй Фудзитара, человек, уровень 651, ХП, 1907-1907, отношение, плюс 700, ебать, это тот парень, что противостоял демону-отступнику так долго. Глядя на его уровень, я начал понимать, почему он смог тогда продержаться. Ну, хорошо, что глядя по довольно высокому отношению ко мне, я могу возле него немного расслабиться. Хотя, конечно, стоит хорошенько думать о своих действиях возле него, все же мне не стоит с кем-то подобным отношения портить. Дома, Хеда из Сейсан, я Дзюбэй Фудзитара, старший защитник дома Химеджима. Он сделал легкий поклон, но мои инстинкты даже такое обычное действие заставило занервничать, несмотря на отсутствие со стороны Фудзитары какой-либо враждебности. Просто слишком уж его движения напоминали движения хищника, готового в любой момент кинуться в бой. Дома, Дзюбэй-сан, я поклонился в ответ, стараясь скрыть напряжение. Думаю, я серьезно должен вам. Если бы не вы, так долго сдерживающие того демона, при этом так сильно ранив его, то сомневаюсь, что у меня и остальных что-нибудь да вышло. В ответ мужчина только громко фыркнул. Считайте тогда, что долг уже оплачен. Если бы не ваша помощь и помощь вашего семейства, то сомнительно, что госпожа Сузаку и остальные раненые сумели выжить, а значит, я провалил бы свой долг. Так что вы мне ничего не должны, это уж я скорее, если мы начнем взвешивать все сделанное на весах. Впрочем, вам это, похоже, не интересно. Да, это была бы та еще морока, согласился я. Внимание, изменения в отношениях, Дзюбэй Фудзитара, плюс 70. И все же, должен заметить, Хеда-сан, ваши последние действия в схватке с демоном были слишком безрассудным. Внезапно сменил тему Фудзитара. Видимо, семь богов счастья разом улыбнулись вам, что вы сумели выжить потом. Немногие могут таким похвастаться, но надеюсь, что урок вы извлечете и милость богов больше не захотите испытывать. Я поморщился, вспоминая тот момент, когда я умудрился лишиться ног. Да, тогда я действительно сглупил, поддавшись слишком сильно тогда вспыхнувшим эмоциям. Да, глядя назад, я могу сказать, что это был безумный и безрассудный поступок. Я почесал затылок и невесело улыбнулся. Но я не могу сказать, что являюсь достаточно зрелым, чтобы держать всегда себя в узде. Все же для меня подобные бои — это что-то в новинку. Внимание! Изменения в отношениях. Дзюбэй Фудзитара. Плюс 20. Хеда-сан, дверь, ведущая в покои Сузаку Химеджимы, распахнулась, и в проеме показалась служанка. Глава сама готова принять вас сейчас же. Прошу, проходите. Кивнув Дзюбэю напоследок, я прошел мимо служанки, которая закрыла за мной дверь, и наконец-то вошел в личные покои Сузаку. Само помещение было довольно небольшим, только катацу, за которым сидела Сузаку. Блин, все же не могу привыкнуть к тому, что она так на Акина похожа, и татами с футоном. Хм, бедновато как-то для лидера одной из могущественнейших семей в Японии, хотя похоже, что этой комнатой не часто пользовались. Сузаку Химеджима, человек, уровень 627, ХП, 1407-1407, отношение, плюс 800, присаживайтесь, пожалуйста, Хеда-сан. Она указала мне на место за катацу напротив нее. Я так и сделал. Как вы себя чувствуете? Ну, надо сказать, довольно неплохо, благодаря вам в первую очередь, а то, боюсь, мне бы понадобилось кресло-каталка. Вяло попробовал я пошутить. Даже не знаю, как с вами расплатиться за все это. Ничего не надо. Это меньшее, что я могла сделать для тех, кто спас мою жизнь и жизни еще немалого числа людей. Сузаку улыбнулась и махнула рукой, показывая, что от меня ничего не требуют. Хотя кое-что я все же хочу у вас попросить. Внезапно она стала серьезнее выглядеть. Акина, мне сказали, что вы упомянули ее, когда меня увидели. Я думаю, вы знакомы с Акина Химеджимой, она моя двоюродная сестра. Да, вы очень на нее похожи. Она ГХМ, демон из свиты Риасгримари, которая почему-то учится в старшей школе Куа, где учусь и я, ответил я. Понятно, значит, вот куда она не закончила, после чего вздохнула, но вздох не был тяжелым или расстроенным. «Вы знакомы с ней лично, М?» «К сожалению, нет. Я и моя группа с демонами практически не контактируем. Но каждый раз, когда я ее видел, она выглядела довольно счастливой, да и вообще, ее называют одним из двух идолов Куа. Так, просись-ка же побой, а точнее то, как я полапал ее грудь, думаю, лучше не упоминать», — подумал я, прикладывая все силы, чтобы не покраснеть. «Черт, все же лучше груди я пока не жмикал, даже сиськи Хана и Аяна не настолько чудесно ощущались в моих руках». «Понятно», — Сузаку легонько улыбнулась. «Выглядело это потрясно, как красиво. Мне даже жаль, что ее в гарем себе уж точно не затащить. Спасибо, что рассказали. Внимание! Изменения в отношениях. Сузаку Химеджима. Плюс 100. ХМ. Тогда я думаю, вы не против, если я спрошу о том, что ждет меня, мою семью и моих спутников в дальнейшем». Оторвавшись от всякой посторонней пошлости в голове, решил спросить я о главном. «Раньше Химеджима предпочла бы от вас избавиться, несмотря на всю оказанную помощь, ведь вы носитель артефакта другого бога, да еще и с вами такая компания из темных существ». Начала объяснять она, и я был не удивлен. «Вспомним, в который раз, ту же историю Акина. Но сейчас мы бы вас попросту отпустили, даже выдали бы вам награду за убийство столь опасного монстра, отнявшего жизни столь многих людей моего клана. Но, увы, есть одна проблема». Я тут же напрягся. Я догадывался, какая это не сулила ничего хорошего. «Это касается вашей младшей сестры». «Так и знал, ХМ. Так вот, что тот талисман на ее руке значил. Что с ней случилось?» Цунанацуки, мистический лук, созданный самим Хатиманом, богом войны. Он был дарован нашему клану еще в начале эпохи Сэнгоку. Тогда были войны не только между различными даймё, но и между множеством кланов Амнёдзи и Йокаев шли кровопролитные бои. Лук является могучим оружием, способным поражать любую цель, которую выберет его обладатель, а также обладает огромной разрушительной силой. Конечно, это в немалой степени зависит от силы носителя, но даже в руках неопытного бойца он представляет серьезную опасность. Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Но проблема в том, что лук сам выбирает своего носителя и будет подчиняться только тому, кому позволит себя использовать. И ваша сестра, думаю, нет, знаю, ее решимость спасти вас была сочтена достойной, чтобы лук выбрал ее новым носителем. Надеюсь, мне не надо объяснять, в чем проблема. М, отвязать от Амика его просто так нельзя, да? — спросил я. Правда, это был риторический вопрос. Увы, да. Цунанацуки покинет своего обладателя только в случае его смерти, или если тот совершит крайне бесчестный поступок, — объяснила она. Лук — одно из самых драгоценных оружий моего клана, и то, что им теперь обладает человек, находящийся вне Химеджима. Сузаку тяжело вздохнула. Я хотя и глава семьи, но это крайне щекотливый внутренний вопрос, и на него нельзя закрыть глаза. Для многих членов клана это будет огромным оскорблением. Не беспокойтесь, я могу поклясться, что в моих силах гарантировать безопасность вашей сестры, но нам желательно поскорее принять решение, что делать дальше. Думаю, вариант, что существует особо искусное колдовство, позволяющее отсоединить мою сестру от лука, сделав это без учета мнения последнего, рассматривать не стоит. Глаза главы Химеджимы слегка сузились. Вы правильно это поняли. Это будет как минимум огромное оскорбление для священного оружия. К тому же оно теперь связано с душой вашей сестры. Извлечение рискует быть равнозначно смерти. Возможно, кто-то из Ками смог бы сделать это, но просить их ради такого, боюсь, Хатиман Ками тоже посчитает такое оскорблением, а другие боги не захотят конфликтовать с ним за простую просьбу или жертву. Ну конечно, это ж японцы, причем религиозные мистики. Для них оружие богов, что для церкви и ангелов рая священные механизмы, святая корова, которую что изучать, что вмешиваться в работу, все равно что страшный грех. Да и про богов верно. Эмика выбрал сам лук. Нам ли оспаривать это? Кстати, касательно механизмов. Я что-то Цунанацуки не заметил, кстати. Он что, словно священные механизмы библейского бога, может дематериализоваться, когда не нужен? Да, ХМ, а вы неплохо про них знаете. Хотя кому я это говорю? Сузаку отвела взгляд. Пока единственный вариант, который на данный момент наиболее безопасный для вашей сестры, это принятие Мика Хеда в клан Химеджимы в качестве защитника дома, и начать ее обучение как одного из амнёдзи. Ваша семья также получит протекцию клана. Что скажете? Я понимаю, что при таком варианте в будущем ей предстоит выйти на поле боя, но мы не можем просто запечатать эту силу и отпустить ее сейчас. Мда, выходит, этой поездкой я втянула Мика в мир потустороннего, причем так, что ей не выбраться. Хотя тут не без плюсов. Могучее оружие повышало ее шансы на выживание, да и к тому же она с луками всегда хороша была. Хаем, может, и Юка предложить проверить на возможность стать амнёдзи? Вон она как мою жизнь спасла. Хотя я думаю, сперва это надо обговорить с Ханой и самими девочками. Но я лично не против, ведь Сузаку я уж явно могу доверять. Спасибо Канону, что тут, похоже, отклонений никаких нету.